гора со штольнями и пещеру ее подножия, гора, наполненная водой, символизирующая земледельческую деревню. На Львином утесе, на восточной стороне острова Солнца, где Виракоча сотворил мир и где инки создали святыню, вода течет дальше из черной стены утеса. Миф о сотворении у Титикаки — это земной нуль, потому что здесь началось время. С внушающей благоговейный страх символической экономикой само слово «Титикака» составляет целый рассказ. Как и с мексиканской «Альтептль» — львиный утес Титикаки, возвышающийся из вод озера, выражает рождение нового мира. Так именно из этих образов люди могли бы моделировать солнцестояние и вместе с тем стать хозяевами общества, календаря, земли и смысла самой человеческой истории. Несомненно, что так же, как познание звезд должно было преобразить мир, так и это событие должно было навсегда изменить значение прошлого, потому что с появлением мер времени началось само прошлое. В той же мере, в какой прошлое представляло значительное поле для игры человеческого воображения, оно было преобразовано в своей сути событиями озера Титикака. Реальность этой непредвиденной перспективы выражена в том факте, что прошлое теперь получает новые значения в чистом языке нового творения, каковым является технический язык мифологии. Слышим ли мы о людях-ягуарах, скитающихся по горам, или людях-оленях, производящих близнецов, и камни для прощи, и решаемся ли мы, или не решаемся гадать, какие звезд некогда назывались ягуаром и оленем? Подвиги этих людей прошлого, их этические дефекты, против которых современность может теперь принимать свои собственные меры, все это выражается в терминах широкой голографической идеи, формы, относительно которой эти более древние люди пребывали в полном неведении. Так сообщает нам андский миф о сотворении. Если можно ему верить, в последний раз мир стал свидетелем такого освещения примерно 6 тысячелетий тому, в Старом Свете, когда солнце равноденствия вошли в Млечный Путь. В Старом Свете небесное отождествление близнецов со звездами Альфа и Бета созвездия близнецов было фактически повсеместным. Это ведические Асвины, римские Кастор и Полукс, еврейские братья Теомимы, арабские близнецы Джауза, аборигенские молодые люди Тури и Уанджил, вавилонские великие близнецы, финикийская пара младенцев, египетская пара газелей и так далее. Часто тот или другой из близнецов объявляется сыном молнии. Что касается Анд, та область неба, которая ассоциировалась с западными близнецами в их пересечении с Млечным Путем, связана в андской мифологии с местом происхождения небесного огня. Стало быть, не просто любопытство ради стоит обратить внимание на преобладание в Старом Свете ассоциаций между звездной парой Альфой и Бетой близнецов и элементами огня и молний. В классической древности небесные близнецы были особыми друзьями моряков, защищая их от электрических бурь и властвуя над электрическими явлениями от молнии до огня святого Эльма. Знак близнецов, согласно актам апостолов, изображался на носу судна святого Павла, поскольку он намеревался обратить в свою веру Средиземноморье. Военные ассоциации, так легко вызываемые в голове необузданными электрическими явлениями, вероятно, объясняют, почему спартанцы несли знамя близнецов на войну. К близнецам звали греки и римляне в войне, а также в штурм. Ведическая двойня звезд, изображаемая в виде всадников, обеспечивала, как считалось, защиту воинам и торговцам. Вероятно, что уязвимость арийских всадников голых степей по отношению к ударам молнии, так и уязвимость моряков в открытом море тоже сыграла свою роль в этой ассоциации. Попутно следует отметить, что тот же самый культ удачи для торговцев